Глава 6. Дракон ушел, а я, натянув свое уже высохшее нижнее белье, забралась в постель. Несколько раз стукнула кулаком по подушке и затем попыталась снять кулон, чтобы разглядеть его получше. Но цепочка не снималась, как будто заговоренная. И вообще, что Йоран мне сейчас высказал? Ему мои косточки показались соблазнительными, но спать со мной он не будет? Ура! Только вот источник этот таинственный беспокоил. И то, что меня собирались запереть в сейфе, как шкатулку. Я должна обязательно бежать. Живут же тут как-то люди. И я проживу. Понадеявшись, что Йоран больше не вернется, я накрылась теплым одеялом и провалилась в беспокойный сон. Мне приснилась ледяная равнина и лежащий посреди нее огромный дракон. Его серебристые чешуйки казались хрустальными. Ряд рогов был словно вырезан изо льда. Во сне я не боялась прекрасного зверя. Наоборот, страшно захотелось подойти и потрепать его по широкой морде. Я приблизилась и присела на корточки. Протянула руку, и дракон потерся носом о мою ладонь. Он был неожиданно горячий, а чешуйки ощущались гладкими и приятными на ощупь. «Хороший», — прошептала я. И в этот миг по шкуре дракона расползлись черные линии, похожие на тонкую паутину. Он с трудом поднялся на лапы, и я задрала голову, совсем не испугавшись. Моему взору открылось клеймо на драконьей груди. Что-то вроде метки или руны, отливающие обсидиановой чернотой. «Хороший мой, кто тебя заклеймил?» — спросила я. Но зверь опустился обратно на лед и положил голову мне на колени. Я сидела так, ласкала дракона по лбу, жалела его, и мне совсем не было страшно. А вот пробуждение оказалось интригующим. Йоран стоял передо мной, в чем мать родила, и задумчиво разглядывал. В первый момент я опешила. Нет, я понимала, что он здоровый мужик, но что настолько одарен природой. При этом во всех смыслах. Таких широких плечей я никогда не видела. И мышцы, что надо. Еще эта энергия уверенного в себе самца. Довольного такого опасного. Хотела резко отвернуться, но заметила на его груди руну. Точно такую же, как у дракона. Но у Йорана она больше смахивала на старый шрам. Словно ее пытались выжечь или вырезать. «Ты же передумал отмыкать шкатулку», — пробурчала я, усаживаясь поудобнее в постели и стараясь рассматривать золотые узоры на балдахине. «Вообще-то я думал просто поспать», — сообщил он лениво и обошел кровать. Я проследила за ним взглядом из-под полуопущенных век. Йоран и его друг казались расслабленными. Почти. Значит, ледяной дракон уже где-то снял напряжение? Он улегся с другой стороны широкой кровати и вытянулся, слегка прикрыв пах одеялом. Но шикарное, как будто вырезанное из мрамора тело, оставалось на виду. Дракон лежал на расстоянии вытянутой руки, но я все равно ощущала его жар даже на дистанции. Тихонько фыркнув, я потерла руны истинности, и когда Йоран уснул, вылезла из кровати. Щеки пылали, как у какой-нибудь девственницы. Но Эмелина была девственницей. А во сне я видела зверя Йорана. Ох-охо, а почему он выглядел таким больным? Из-за странного знака? Я передернула плечами, поскольку стало реально жутко. На полу валялись его вещи. Я споткнулась о тяжелые сапоги, чуть не отбила пальцы и ругнулась шепотом. Посматривая на кровать, надела принесенное служанкой платье. Оно оказалось синим и тоже уродливым. Но одежда волновала меньше всего. Главное, у меня имелись теплые сапоги и меховая накидка. Прихватив ее, я осторожно открыла дверь. Было понятно, что браслет, скорее всего, не выпустит меня из трактира. Но попытаться ведь стоило? Стоило. Я очень хорошо уяснила, какое будущее приготовило мне истинный. Моя магия закрыта и непонятна. Может причинить ему вред или, наоборот, быть полезной. Только вот проверять он не намерен. Просто запрет истинную в отдаленном замке, где Рут меня тихонько живет сосвету. Лестница в трактире была крепкая, удобная и не скрипела. Так что я спустилась совсем тихонько и прошла в общий зал. За столом у огня все еще сидели воительницы. Они окинули меня любопытными взглядами, но ничего не сказали. Я приветственно кивнула им и побежала к дверям. Распахнула створки, и в лицо сыпанулось снегом. Но дальше я пройти не смогла. Чёрт, браслет! Я уперлась в невидимую стену, мягко откинувшую меня назад. А дверь сама захлопнулась. «Видимо, истинный дал тебе браслет-артефакт, чтобы уберечь от глупостей», — подала голос одна из боевых дев. Я развернулась к ней и недоуменно посмотрела. «Он решил сделать меня пленницей», — ответила сухо. Воительницы рассмеялись. «Разумная дева не станет бежать из теплого дома в метель», — заметила та, что постарше. «Я просто хотела проверить свои шансы», — вздохнула я. «Не могу оставаться рядом с драконом». В этот момент я ощущала себя такой несчастной. Стояла тут в поношенной накидке, в сапогах, которые смешно выглядывали из-под юбки бесформенного платья. Вся такая худая и слабая. «Ксюша, Ксюша, мало тебе было унижений в родном мире?» Я с ненавистью посмотрела на свое тонкое запястье, обвитое браслетом. Но в этот миг под кожей заструилась золотистая магия. Мелкие искорки заискрились вокруг браслета и словно растворили его. Я посмотрела на дверь. «Но ведь воительницы правы. Одна я погибну в этом враждебном мире». «У тебя есть источник?» — спросила все та же женщина постарше. «Закрытый», — вздохнула я. «И что, твой дракон не раскрыл его?» — иронично скривила она губы. «Он не любит сюрпризы», — пожала я плечами. «Верно. Нераскрытый источник может оказаться темным. Но твой не такой». Я встрепенулась. «Откуда вы знаете?» Воительница махнула головой, подзывая меня. Я подбежала к их столу и отодвинула стул. Нервно посмотрела на лестницу. Хоть бы Йоран не хватил себе глянки. «Меня зовут Сара», — представилась женщина. «Эмилин», — коротко кивнула я. «Ты только что магией уничтожила браслет. И она не темная. Больше я сказать не могу». «Твоему дракону нечего опасаться», — хмыкнула одна из женщин. «Ну уж нет. Пусть опасается. А можно открыть источник без...» Вспомнили слова Йорана, что достаточно одной страстной ночи. «Через сильное потрясение или боль. Но источники разные бывают. Некоторые совсем бесполезные». Эмилин убили. Конечно же, она получила страшный стресс. Мог ли открыться источник? Я сжала кулаки. И мерзавка Рут не наказана. Даже прицепилась к дракону и, возможно, удовлетворяла его этой ночью. «Помогите мне», — обратилась я к воительницам. Они замерли. Кто-то с сомнением покачал головой. Но я ждала ответ Сары. «Он станет искать тебя. А когда найдет? Ледяные драконы жестоки и очень себелюбивы. А Йоран считает тебя своей собственностью».